Глава третья. Выйдя на дорогу, отделяющую горелое поле от его дома, Анаре положил косу на скошенную пшеницу и выпрямился под палящими лучами солнца во весь свой высокий рост. От пота рубашка прилипла к спине, и вокруг подмышек образовались широкие и неровные пятна. Анаре приподнял над головой тростниковую шляпу и тыльной стороной ладони вытер проступившие на коротко подстриженных сидеющих волосах капельки пота. Взглянув налево, он заметил, как из своего дома, который стоял самым последним в деревне, рядом с дорогой, в том месте, где равнина сужалась между рекой и выступом леса, вышел почтальон. «Деода собрался в путь», — подумал он. «Значит, вот-вот будет четыре». Анаре захотелось попить чего-нибудь холодненького, и он перешел через дорогу. Он услышал, как за закрытыми ставнями жена щеткой из пырея натирает на кухне пол. Комната показалась ему прохладной, как погреб. Он замер на мгновение, наслаждаясь прохладой и полумраком, где глаза отдыхали от яркого света. Снял башмаки, чтобы босые ноги остыли на голом полу. Из глубины кухни послышался негромкий, металлический, немного запыхавшийся голос. «Все там на столе», — сказала Аделаида. «Рядом с буханкой увидишь две очищенные головки лука. Бутылку я поставила охладиться в воду». «Хорошо», — сказал он. «Только что это ты все драешь кухню? Можно подумать, что в доме нет более срочных дел». «Это уж точно, есть и более срочные. Но только если вдруг завтра приедет Фердинанд с женой и детьми, не пойдет же он смотреть, какой у тебя на кухне пол. Что ты тут мне еще рассказываешь?» «Как бы то ни было, но он любит, чтобы его дом был чистым». «Понятно, его дом, его дом. Ты-то, конечно, думаешь, что живешь по-прежнему в своем доме». Анаре чуть было не ввязался в ссору, в которую от скуки пыталась втравить его Аделаида, но тут же решил, что нет ничего приятнее, как выпить чего-нибудь холодненького. На ощупь нашел ведро с холодной водой, окунул туда по локоть руку, плеснул водой себе в лицо. Потом прильнул до потери дыхания к бутылке. Он утолил жажду, после чего уже более неторопливо оценил качество напитка, смеси терпкого вина и настоя на листьях, оставивший у него в ноздрях ощущение какого-то неприятного отвара. «Вот уж точно можно не опасаться, что напьюсь этим до пьяна», — сказал он с некоторой обидой в голосе. На что Аделаида заметила ему, что литр вина стоит 7 су, и что содержимое бочки нужно растянуть до нового урожая винограда. Она добавила также, что все мужики одинаковые, только и думают о своих глотках. Укрывшись за стену терпеливого молчания, Анаре отрезал ломоть от буханки черствого хлеба, сел на подоконник и принялся за луковицу. Жена спросила подобревшим голосом: «Много еще осталось?» «Не очень. Часам к 7 собираюсь закончить. Не хочу хвалиться, но время для жатвы я выбрал самое подходящее. Колос налитой, зрелый, а стебель еще нежный. Так легко косится пшеница, мягкая, прямо не пшеница, а девичий волосок». Между супругами снова воцарилось молчание. Откусывая кусок хлеба, Анаре размышлял: «Косится-то легко, но при том, сколько в конце концов прибыли будет, разве скажешь, что так уж легко?» Ему пришла в голову мысль, что поскольку без хлеба не прожить, то жать его все равно нужно, и как бы дешево он не продал излишек, который останется после всех расходов, это какая-никакая, а все-таки прибыль. И труд, который затрачиваешь, работая на солнце, в счет не идет, потому что от него получаешь удовольствие. Стоило Анаре вспомнить, как в первый год после свадьбы ему приходилось работать по 14 часов в день за каких-нибудь 20 су, как он делал вывод, что теперь все складывается как нельзя лучше. Вскоре эти мысли уступили место блаженной лени, похожей на забытье, наступившее в этой защищенной от солнца и трудов комнате, где время замедляло свой бег, где было не слышно никаких шумов, кроме жужжания осы, пытающейся найти выход к теплу, да еще жидкого и нежного хлюпанья мокрых половых тряпок, которые Аделаида выкручивала над лоханью с грязной водой. Анаре сидел между двумя створками распахнутого окна, прижавшись спиной к ставням, и медленно ел, стараясь оттянуть возвращение в поле. Его глаза привыкли к полутьме кухни и теперь различали в глубине комнаты плотную фигуру Аделаиды. Повернувшись к нему спиной, она упиралась коленями в пол, и ее высоко поднятые бедра заслоняли собой утонувшую в плечах голову. Широкая, прихваченная под коленями черная юбка раздувала ее силуэт, обретавший в темноте некую объемность. Анаре удивился такому размаху бедер, который бросился ему в глаза впервые, так как прежде он частенько сетовал на худобу жены. Черная юбка медленно шевелилась, и от неясных ее колыханий в глубине кухни покачивались густые тени. Следуя за ней неотступным взглядом, Анаре пытался получить точное представление о формах, контуры которых были в темноте едва различимы. Его всколыхнуло, будто от нечаянной подмены жены. Аделаида снова взялась за пырейную щетку. Когда она повела ею, натирая пол, то руки ее расслабились, а бедра сначала устремились вперед, но тут же налились от быстрого и размашистого движения в противоположную сторону и округлились над пятками. Анаре не верил своим глазам. Вытянув шею, он следил за черной юбкой, выходившей из тени в такт ритмичному покачиванию, направленному то в одну, то в другую сторону. Он услышал вздох лета за ставнями. Жужжание осы звучало как настойчивый мотив. Прохладная кухня, где полумрак нагнетал тяжеловесную таинственность, казалось, превратилась в зал ожиданий, и любой, даже самый слабый шум пощипывал его плоть. У него появилось почти то же самое ощущение, которое он испытывал на Птичьей улице 17 в Сен-Маржлоне, где бывал 2-3 раза в году, когда занимался барышничеством. При виде целого роя надушенных девиц, предупредительно выставляющих вперед розовые бюсты и празднично сияющие ляжки. Была там одна такая крупная, с округлостями, выпирающими во все стороны. Гусары, забавляясь, шлепали ее позаду. Анаре отчетливо увидел девицу перед собой, и ее образ вдруг ожил в глубине кухни. Потом он уступил место другому, образу одной местной женщины. Анаре, ведомый поскрипыванием жесткой щетки, которая задавала ритм танцу черной юбки, слез с подоконника. От застенчивости, которая, в общем-то, была ему несвойственна, он сделался неловким. Он дотронулся рукой сначала только до ткани. Аделаида, удивленная, повернула к нему свое худое, усталое лицо, осветившееся улыбкой. Казалось, что еще больше, чем жена, удивился он сам, словно никак не ожидал увидеть это так хорошо знакомое лицо. Он пробормотал какие-то невнятные слова и получил нежный ответ Аделаиды. Все еще смущаясь, он поколебался немного, а потом схватил ее обеими руками и тут же понял, что загорелся от призрачного видения. От него в объятиях под плотной тканью остались лишь две изможденные ягодицы с весьма жалкими формами. Тогда, отступая, он сделал шаг в сторону окна и, пожав плечами, вздохнул тихонько, но так, что жена все же расслышала. Начинаешь всегда воображать себе неведомо что. Аделаиде, тоже разочарованной, не хотелось выглядеть потерпевшей поражение, и она попыталась возродить прелести, растаявшие в руках ее супруга. Танец юбки с паузами, замедлениями и вздрагиваниями возобновился. Адуэн раздраженно приоткрыл ставни. Солнечная лента влетела в кухню и расцветила золотом складки черной юбки. Он засмеялся и снова прикрыл ставни. Жена, почувствовав себя униженной, спросила его пронзительным голосом. «Что тебе сейчас забрало? Чего ты хотел?» «Я и сам себя спрашиваю», — ответил он с легким оттенком обиды в голосе. Аделаида, раздосадованная, поднялась с пола и приблизилась к нему, стоящему в проеме окна. «А, ты сам себя спрашиваешь?» «Да нет, я ничего не спрашиваю. А я сейчас тебе скажу. Ладно. У меня нет времени слушать тебя. Женщины тебе нужны, вот что. Ну вот, начинаешь придумывать. Да причем толстые, пышущие, так ведь? Она схватила его за плечи, он встрепенулся и ответил нетерпеливо. Почему толстые? Обхожусь тем, что имею. Но все-таки предпочел бы толстых, и вот тебе доказательства. Оставь меня в покое со своими доказательствами. Я все делаю тогда, когда нужно делать вот и все. Это только богачи занимаются любовью среди бела дня. Что ж, мне не так повезло, как многим другим женщинам. Тебе бы только все жаловаться да жаловаться. Конечно, легко иметь все, что нужно, за пазухой, когда ты при ветеринаре, который зарабатывает столько, что можешь совершенно ничего не делать, да при этом брошек хоть на спину вешай, и шляпок, и ботиночек. Ну, не от этого же ты вдруг расцветешь, — заметила Анаре. Не пойдешь же ты вся разодетая в шелка. В шелка, — усмехнулся Делаида. Вот уж что мне никак не грозит. С человеком, который не сумел справиться с ремеслом барышника, хотя бы сохранить оставленный ему отцом дом, было бы глупо мечтать о шелках. Если твой брат выгонит нас из дому, то самое большее, на что можно рассчитывать, это подохнуть в какой-нибудь канаве. В солнечную погоду это нисколько не хуже, чем подохнуть в постели. Конечно, тебе все нипочем, лишь бы я отправилась на тот свет первой. Ну вот, ты только того и ждешь. Могу пообещать, что закрою тебе глаза, а потом хорошенько подвяжу тебе подбородок, чтобы ты уж наверняка закрыла свой рот. Анаре, скажи мне, чтобы лежала и не дергалась. Скажи, твоя золовка...» Но Анаре больше не хотел ничего слышать. Он обозвал свою жену старой дурой и вышел на улицу, хлопнув дверью. Вышел с непокрытой головой, не обращая внимания на палящее солнце. Аделаида покружилась немного по кухне, заметила оставленную на столе шляпу, схватила ее и побежала догонять мужа. «Анаре, ты забыл шляпу! Забыть в такую жару шляпу!» В ее срывающемся от бега голосе прозвучало нечто вроде нежной заботы. «И в самом деле», — сказала Дуэн, останавливаясь, — «забыл шляпу». «Ты даже не вспомнил о своей шляпе, даже и не вспомнил о ней!» Он взглянул на ее лицо... Лицо уже старой женщины, костистое и морщинистое, на ее серые, дрожащие от волнения губы, на ее черные глаза с блеснувшими в них слезами. Растроганный и охваченный угрызениями совести, взглянул он и на благопристойные складки черной юбки, породившие видение в глубине кухни, тоска по которому все еще сохранялась у него в теле. «Да». «Положишь вот так шляпу куда-нибудь», — сказал он тихо, — «а потом уже и не думаешь о ней». «Сейчас-то в кухне», — сказала она, — «это все потому, что там было темно, потому что было как ночью. Как стемнеет, так уже и не видишь, что делаешь. Потому-то все...» Анаре улыбнулся жене и дотронулся до ее руки краем своей шляпы. «Конечно», — сказал он, удаляясь, — «как стемнеет». Стоя посреди двора, она проследила за ним глазами, увидела, как он пересек дорогу и вздохнула. «Такой красивый мужчина! Ни за что не поверишь, что ему уже 45, а ведь некоторых его ровесников можно принять за настоящих стариков». Едва успев наточить косу, Анаре услышал звук приближающейся коляски, и из-за поворота в 200 метрах от горелого поля показался кабриолет его брата Фердинана. Ветеринар погонял свою лошадь, и она бежала крупной рысью. Бросив косу, Анаре подошел к обочине дороги и проворчал. «Так гнать животное по жаре, на что это похоже?» Он увидел, как Фердинанд помахал шляпой группе жнецов, и понял, что рысь эта была парадной, потому что в своих действиях ветеринар, как человек разумный, руководствовался всегда разумом, но никак не капризами. Анаре, большой специалист по лошадям, рассматривал приближающееся животное рыжекоричневой масти, как ему показалось, несколько тяжеловатое. «Хоть Фердинанд и ветеринар», — подумал он с удовлетворением, «а все равно он никогда не поймет, что такое красивый конь. Это, конечно, лошадь крепкая, но вовсе не тот рысак, что нужен был бы для кабриолета. И к тому же, что это еще за живот такой свисает у нее между передними ногами?» Когда упряжка остановилась, он спросил с некоторым беспокойством, так как в будни ветеринар приезжал в Клокбю редко. «Что-нибудь случилось?» «Ровным счетом ничего», — ответил Фердинанд, сходя с коляски. «Меня здесь поблизости позвали, и я завернул поприветствовать вас. К тому же завтра мы приехать не сможем, придется отложить до следующего воскресенья». Он протянул руку, вопреки установившемуся между ними негласному обычаю избегать в отсутствие посторонних глаз каких бы то ни было внешних проявлений дружбы. Анаре ленивым жестом дотронулся до нее. У него не было сомнений в том, каков смысл этого необычного рукопожатия. Фердинанд собирался о чем-то его попросить. По ясному взгляду старшего брата ветеринар понял, что партия началась плохо. Он слегка покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, с преувеличенной поспешностью принялся расспрашивать о детях. Анаре коротко ответил, дружелюбно поглаживая лошадь. Клотильда и Гюстав, младшие, еще в школе. Им пора бы уже и вернуться, но они всегда так медленно тянутся по дорогам. Алексис на общинных лугах пасет коров. Осенью его тоже нужно будет отправить в школу. А Жюльетта в ожидании замужества. У нее еще есть время подумать над этим. Работает в поле не хуже любого мужика. Что же, приходится, брат-то ее сейчас служит. А Эрнест, он по-прежнему в Эпинале. Я тебе покажу его последнее письмо. Говорит, что сержант очень его уважает. Боже мой, я вот думаю, не собирается ли он потом завербоваться еще. Альфонс ему столько всякого наговорил. У тебя есть какие-нибудь новости от Альфонса? Ветеринар помотал головой, он не любил, когда ему напоминали о существовании этого недостойного брата, и Анаре знал это. «Бедняга Альфонс, вот что значит не повезло в жизни, а ведь какой парень, лучше его я просто не встречал». Фердинанд обидчиво поджал губы. «А что, неправда?» — настаивал Анаре. «Правда», — выдавил из себя Фердинанд. «Бедняга Альфонс, я часто вспоминаю о нем. Я вот думаю... Он все еще в Лионе или нет? И интересно, сколько у него теперь детей? Ведь уже 2 года прошло, как он не подавал нам о себе никаких вестей». Анаре выдержал паузу, а потом с коварной веселостью в голосе уронил. «Хотя ты же его знаешь. В один прекрасный день явится безо всякого предупреждения и поселится у тебя со всем своим семейством на месяц-другой. Вот будет приятно его повидать». Ветеринар, который пока еще не задумывался о подобной... не обещающий ничего хорошего в перспективе, почувствовал, как у него от злости багровеют щеки. Его белесые глаза заблестели жестоким блеском, но он удержался от готового сорваться с языка обидного замечания по адресу Альфонса, что было бы весьма не кстати в начале нужного ему разговора, который он обдумывал уже целые сутки. После неловкого молчания он спросил, как поживает Филибер Милон, мэр Клакбю. «У меня не было времени сходить проведать его», — ответила Анаре. «Но вчера вечером я отправил к нему Жюльетту. Не шибко хороши у него дела, весь вышел. Такое впечатление, что на пару воскресений его еще хватит, не больше. Что же, старик как-никак, тут ничего не попишешь». «Все равно жалко человека», — вздохнул Фердинанд. «Филибер молодчина, и в мэрии он был на своем месте. А, кстати, раз уж заговорили о мэрии...» Анаре не совсем верно истолковал смысл этого «кстати». Он опередил брата. «Я уже говорил тебе, что не хочу быть ни мэром, ни даже его заместителем. С меня хватает работы советника». Ветеринар прищелкнул языком, как бы подкрепляя свое «кстати», и его худощавое лицо с честолюбиво задранным подбородком вдруг оживилось. Казалось, что именно в этот момент он нашел тот естественный переход от одной мысли к другой, который не мог найти. «Ты не даешь мне сказать. Наоборот, у меня возникла мысль о совершенно другой кандидатуре. А поскольку ты обладаешь влиянием...» Анаре в самом деле обладал вполне определенным влиянием, как в муниципальном совете, так и вообще во всем Клакбю. Ему понравилось, что об этом сказал его брат, и польщенный... он стал внимать его словам более благосклонно. «Представь себе, — продолжал ветеринар, — на днях у нас обедал депутат, сделал остановку в промежутке между двумя поездками. Вольтье, Это друг, который уже оказал нам немало услуг и будет оказывать впредь, как тебе, так и мне. Я ничем не обязан Вольтье, и мне ничего от него не надо. Ну да, это не имеет значения. Никогда вперед не знаешь. Короче, во время обеда разговор у нас зашел как раз о Филибере Мелоне. И Вольтье дал мне понять, что у него есть на примете человек, которого он хотел бы определить в мэрию. О, разумеется, он убежден, что его выбор послужит интересам общины. Вольтье — это воплощенная законность, человек с высоким чувством ответственности, и у него хорошая репутация в парламенте. Думаю, что мне не нужно перечислять тебе все его достоинства. Ну и в конечном счете, если кандидатура у него подходящая... Фердинанд издал смиренный смешок, как бы заранее извиняясь. «Ты сейчас, конечно, своим ушам не поверишь, да и я сам, чего скрывать, тоже не сразу привык к этому имени. Речь идет о Зефе Малларе».